Брукса, подобно молнии, устремилась к Эскелю, который застыл в боевой готовности, ожидая момента провести контратаку. Как вдруг, в последний момент девушка изменила свой вектор движения и, сделав резкий скачок в сторону, отпрыгнула от стены замка, ударив с разворота устремившегося следом за ней парня ногой в голову. Тот же, не ожидавший такого, успел только заблокировать удар скрещенными руками. Но несмотря на это, сила удара была такова, что ведьмака протянуло по площадке, хотя и не свалило наземь. Противница же, стремясь развить успех, попыталась перейти в ближнюю дистанцию и нанести удар апперкот прямо под поднятые в защите руки. Однако, ее оппонент, прогнувшись назад, смог избежать атаки и сам нанес косой удар по лицу провалившейся вперед противницы. После чего, вернув себе уверенное положение, пробил не менее успешную двойку в голову девушки. Несмотря на мощные плюхи, прилетевшие ей, Злата все же сориентировалась, выставила грамотный блок и, улучив момент, змеей поднырнула под руку ведьмака, ударяя в то же время Эскеля прямо в пах. Благо, тот вовремя успел среагировать и, сместив бедро в сторону, избежал столь позорного удара. Впрочем, на этом девушка не остановилась и, присев, резко встала, одновременно нанося парню удар основанием ладони под подбородок. Затем, развернувшись буквально на носочках, повторила удар ногой с разворота в голову, словив который, ведьмак покатился по земле. Но, собиравшийся уже нанести заключительный удар по упавшему противнику, Брукси пришлось резко разрывать дистанцию, так как находившийся на земле ведьмак, приняв упор на колено, совершил стремительный рывок в ее сторону, собираясь смести мощным таранным ударом плеча. И противники снова замерли друг напротив друга, переводя дух и собираясь вновь устремиться в атаку, выгодав подходящий момент. Вдруг во двор вышла Тиша и, понаблюдав немного за застывшими противниками, обратилась с наигранным недовольством и сарказмом к сестре. «Злата, а чем это ты тут занимаешься?» Та сразу же забыла про бой и повернулась к сестре. «Ну, с ведьмаком дерусь вот. А что? А то, что кое-кто сказал мне проснуться в такую рань, чтобы помочь ей с рунами. А теперь оказывается, что ты успела найти себе другое занятие и про меня даже не вспомнила». Несмотря на тон сказанного, девушка не выглядела недовольной, как будто она просто играла. «Да ладно тебе, сестренка, ну забыла я тебя предупредить. Ты же не поколотишь меня за это?» И снова невинно так глазками хлоп-хлоп. «Если ты разозлилась, может ты тоже разомнешься?» Давно уже кулачками не махала, наверное, закостенела вся. «Заодно и напряжение снимешь. Вот же стервочки. Ведь прекрасно сами понимают, что никто не повелся на их игру. И все равно продолжают разыгрывать этот театр одного актера, хотя другие и не смогли бы прожить в этом неприветливом мире столько лет. Ну что, мальчики, кто будет противником Тихони?» Возникла непродолжительная тишина, которую я решил прервать, о чем скорее всего потом пожалею. Но кто упустит шанс покрасоваться перед женщиной, даже так нетривиально, как мордобитие ее самой? Как говорится, современные проблемы требуют современных решений. «Ну, я могу». Глянув на меня, Тишина усмехнулась и произнесла: «Неужели подделка хочет драки, интересно?» У меня дернулась бровь. В это же время Брукса заплела волосы в хвост и встала напротив меня. «Ну давай, нападай. Хм, ну что же, судя по ранее увиденному, с этими дамочками не стоит миндальничать, не оценит». А потому, солнечно улыбнувшись, я стремительно рванул навстречу своей противнице. И, то ли благодаря ее растерянности от моей прыти, то ли раздражению, что заставило вскипеть мою кровь от неожиданного выброса адреналина, я таки действительно оказался очень быстр. Смог провести ранее виденный мной удар ногой, в прыжке с разворота в голову. Благо, Тиш успела все же выставить блок. Но даже так она была буквально сметена моим ударом на пол импровизированной арены. Сам, не ожидавший такого результата, я застыл в нерешительности продолжать ли бой. «Извини, я не ха». Но вставшая на ноги девушка прервала меня: «Ничего, так даже интереснее», и, улыбнувшись, исчезла. «Молодец, Каин, теперь тебе надо драться с невидимым противником. Сам же видел девушки крепче, чем кажутся. Да и какие, путопцу, девушки. Повелся на милое личико и забыл, что имею дело очень с сильной нелюдью, перешагнувшей столетний рубеж». Через секунду мой просчет дал о себе знать в виде мощного удара в живот. «Ох, йо-йо-йо-йо. Кажется, я не получал таких сильных ударов со времен столкновения с маткой Кикимор. Аж все нутро перекрутило. Что ж, я знаю, что уравняет наши шансы. Для начала, использовал арт. Мощная волна разошлась во все стороны от меня, поднимая пыль столпом, а заодно откидывая от меня невидимого противника. Воспользовавшись секундной задержкой врага, наложил следом знак Эрдин, а затем снова арт, ведь мой взор не минуло то, как пыль, отлетавшая от меня, на небольшой промежуток времени обрисовала силуэт Бруксы. В руках немного покалывало, что намекало о перенапряжении магических каналов. Конечно, в обычной ситуации не стоило использовать столько знаков за столь короткий промежуток времени. Впрочем, это все одно лучше, чем отхватывать люлей. А посему, не став обращать внимания на неприятные ощущения от магического перенапряжения, я не спеша пошел в сторону парализованной знаком хулиганки. Казалось, такой воспитанной девушкой, а в итоге нарушаешь правила поединка. Жульничаешь. Нехорошо. Придется тебя наказать. Понимаю, что делаю глупость, медля с атакой и строя из себя злодея, толкающего пафосные речи, но ситуация прям-таки располагала позубоскалить, да и не смертельный же все-таки бой. Подойдя вплотную к еле различимому силуэту, а силуэт у нее что надо, расплывчатость и прозрачность не помешала мне определить, где у нее зад, а где, собственно, перед. Поднял руку и нанес размашистый шлепок по заднице. Яростное мычание словно бальзамом пролилось на мое уязвленное самолюбие. Понимая, что действие знака не будет долгим, поспешил нанести еще ряд шлепков. Однако, радость моя была недолгой, ибо даже магия не может долго удерживать разъяренную фурию, в которую превратилась казавшаяся столь милой девушка. Я даже глазом не успел моргнуть, как покатился кубарем по земле. Голова буквально гудела от прилетевшей по ней плюхи. Не уверен, но, похоже, это была ладонь, потому как левая половина лица очень характерно горела, да и губа лопнула. Неприятно. Впрочем, взвывшее чувство опасности заставило меня откатиться в сторону, не дав долго предаваться размышлениям, и появившаяся вмятина на земле убедила меня в своевременности этого маневра. Провернувшись вокруг своей оси, не меняя лежачего положения, я произвел подсечку в сторону предполагаемого местонахождения разъяренного монстра, без всяких кавычек замечу, судя по ощущениям, не безуспешно, а раздавшийся спустя мгновение полупридушенный от падения всхлип, подтвердил мои ощущения. Нащупав лежащую на земле тишину, я поспешил схватить ее за горло, но не успел развить успех, как был взят на болевой. Боясь остаться без руки, с нее станется в ярости не рассчитать силу, сделал мостик, чем немного сдвинул ноги с туловища. Затем, перекинув ноги через себя, прыжком стал на ноги из положения лежа, тем самым высвободившись из захвата и снова утвердившись на ногах, быстро развернувшись в направлении, где не так давно лежал на земле, плюнул, и плюнул смачно, да еще и с кровью, что наполняло рот из разбитой губы. «Теперь я тебя вижу, и гаденькая ухмылочка, слюни и кровь не пыль, так просто не отряхнешь». Я поспешил разорвать дистанцию, решив перевести немного дух. Уж больно яростно и стремительно мы схлестнулись. Да и это только кажется, что бой идет как минимум час, на самом деле едва прошла и минута. В бою время становится вязким, как кисель, и неспешным, как бабка, что пришла в сберкассу платить коммуналку. Однако организм явно намекал, ему нужен отдых. Дыхание, как у загнанной лошади, бешено стучащее сердце были тому подтверждением. Но у моей визави было другое мнение на этот счет. Брукса, судя по всему, не собиралась становиться видимой. И хоть и была демаскирована и я видел ее перемещение, но она сохранила полную невидимость рук и ног. А это большое преимущество, ведь рассчитать безопасную дистанцию в бою, не видя конечностей противника, очень сложно. Так что, рванув с места в карьер, девушка обрушилась на меня, как буран на алтайский поселок дальнего круга. Движения были столь быстрыми и стремительными, что, получив парочку, я даже не попытался ставить блоки и предугадать их, а просто раскрыл стену гелионтропа и укрылся за ней, кинув взгляд на девушку, которая, поняв, что это экран, а не сферический щит, попыталась его обойти. Но зная, чем закончится наша встреча, я поспешил накинуть на себя знак Квен, после чего развеял предыдущие и сам пошел в атаку, так как понимал, в игре от обороны шансов у меня нет. Их и так немного, если уж смотреть правде в глаза, ведь для меня атаковать Бруксу, все равно, что к медведю в пасть лезть. Только этот медведь маленький, очень сильный и ловкий, а все мои ранние успехи обусловлены лишь фактором неожиданности и тем, что меня недооценили как противника, ну и магией, конечно. хотя она сама первое начало. В общем, я встретился лицом с деревом, и нет, это не завуалированная шутка про грудь девушки, ведь, как я уже говорил, силуэт весьма. Просто, видя действие знака и то, что я не получаю урон, сосредоточившаяся и ставшая серьезной девушка сначала буквально подмела мной пол, а затем, уловив окончание действия знака, запулила мою тушку в сторону пустых бочек, которые давно стояли в углу двора. Рандеву с бочками мое тело встретило без энтузиазма, что выразилось в сиплом стоне и старческом кряхтении от попытки принять хоть сколько-нибудь вертикальное положение. «У-у-у-у-ум», произвел впечатление на девушку, ловилась хренов. «Мать, как же больно-то», словно тролл переживал и выплюнул. «Думаю, на этом стоит закончить», прозвучал надомный все такой же ровный и звонкий голос тишины, которая, казалось, лишь слегка запыхалась. «Хватит с тебя, да и с меня тоже». Должна сказать, это было довольно занимательно, Каин. Улыбнувшись, девушка протянула мне руку, которую я с радостью принял. Одним рывком подняла меня с земли и даже не напряглась. Да уж, женщины, страшные создания, абруксы, опаснейшие из них. Спасибо за досуг, теперь можно и делом заняться. Ты о том, что Злата упоминала. Про руны, что задумали? Брукса секунду посмотрела на меня, после чего все же ответила, попутно распуская волосы. «Ванесса предложила замок ваш обновить, больно ветхий он стал. Сам понимаешь, магия в этом хорошее подспорье. Да и лишних рук у нас нет для простого ремонта». «Понятно. А почему именно руны?» Боковым зрением вижу, как Ламберту не имется влезть в разговор. Явно хочет пройтись с скабрезностями по тому, как меня отпинала девушка. Но показанный ему украдкой кулак намекнул, что делать этого не стоит, на что получил лишь ехидную улыбку и явное обещание еще вернуться к этой теме. Однако, моему намеку не лезть, он внял. Да и чисто технически, это была ничья. Да, главное самому в это верить, потому что мы такие же неполноценные в магическом плане, как и вы, поэтому, чтобы добиваться результатов, приходится идти на ухищрение. Рунная магия – отличный выбор, хоть это и непростое направление. Хм, кстати, это действительно хорошее решение для обладателей малого магического дара. Руны и ритуалистика хоть и являются очень сложным и сложно применимым в бою направлением, тем не менее от этого не перестающим быть очень эффективным в долговременной перспективе. Да и приготовить поле боя можно и заранее. Ведь, что такое потраченный день на подготовку в сравнении с возможностью его не пережить? Тем более, наложенные с помощью рунчар имеют очень долговременный эффект, а проведенный должным образом ритуал, в перспективе, оказывается даже эффективнее. Это не говоря уже о мощи и разрушительности воздействия, хотя и там хватает подводных камней. Но все же, нужно будет взять на заметку и поискать фолианты на данную тематику. Мне казалось, бруксы лишены магических способностей. Меня это еще с вашего рассказа заинтересовало. Вклинился в разговор Эскель с весьма дельным замечанием. Я тоже припоминаю, что Весемир говорил о слабости брукс в магическом плане, что как по мне и было странным, учитывая родство с такими сильными существами, как высшие вампиры. Кровь высших вампиров для каждой из нас – это шанс получить магические силы, хоть и неполноценные. Немного подумав, девушка продолжила. И среди нашего племени такой чести удостаивались очень немногие. Хоть мы и имеем родство, но за равных нас никогда не считали. За что же вы ее удостоились, если не секрет? Взглянув на меня, тишина развернулась и пошла прочь, попутно бросив через плечо: «Секрет. Пошли, обалдуйка, работы непочатый край, а из-за тебя и так много времени потеряли». Хотя размяться было и неплохо. Схватив за шкирку свою сестру, Брукса пошла внутрь замка. Так как мордобоя больше не предвиделось, все оставшиеся также принялись расходиться по своим делам. Чему, собственно, и хотел последовать я, но был остановлен взмахом руки Весемира. Так что, несмотря на ноющее тело, пришлось идти узнавать, что понадобилось старику. Пока дамы тут будут ворожбой заниматься, возьмешь Ламберта и прочешешь лес, пока снова не нажрались. Скоро такими темпами все вино вылакаете, а зимовка только началась, да и бабам мешать не будете. Раздав указания, Весемир неспешно побрел по одному ему ведомым делам, едва слышно бурча себе под нос. И я еще сокрушался, что замок опустел. Теперь не знаешь, где этот тихий, пустой уголок найти, бабы, мелкие поганцы, раньше, ло, так, ти, и. Вот так бабы и выживают мужиков со свету, довели старика. прокомментировал наш вечно недовольный и скабрезный ворчун, пока мы преодолевали недолгий путь до оружейной комнаты. Ворчишь как старик, Ламберт, заметил я, начиная облачаться, все же не на обычную прогулку идем. Стоит надеть полный комплект доспехов и не забыть про зелья. Многолетний опыт, мелкий. Поверь мне, я всякого повидал на своем веку. Перекинув через плечо свой плащ, я хмыкнул. По сравнению со мной, Ламберт и вправду староват. Я думал, ты просто занудливый алкаш, а ты еще и философ. Сколь много мудрости таится за этой маской, какие тайны знаешь ты еще? Чего поведать можешь мне? Прошу, поведай, о премудрый. Внемлю тебе. Закрепив ножны на спине, Ламберт глянул на меня из-под лобья и хмуро произнес. Весело тебе, да, я с ним жизненным опытом, значит, делюсь, а он зубоскалит. Шутник херов, мудрость тебе, значит, подавай, ну что же, она есть у меня. Я жду, весь трепещу. Скорей же, ты просвети мой скудный ум. Между тем, продолжил я подтрунивать над ним. Каждого человека стоит выслушать, со многими можно поговорить, а вот тебя сразу стоит послать нахуй. Коротко заржав на такое наставление, я закрепил мечи на спине, потом подергал ремешки, проверяя надежность креплений. Вполне, вполне, уел. И ткнув собрата в плечо, подхватил поясную сумку с набором эликсиров. После чего мы направились из замка, по дороге все так же перешучиваясь и обмениваясь скабрезностями. Погода стояла довольно морозная, но для нас это было не критично. Поэтому мы не стали одевать особо теплую одежду, ограничившись плащами. Да и скорая ходьба не давала холоду сковать мышцы. Спустя какое-то время, сойдя с дороги, мы держали путь через лес. В основном здесь росли хвойные деревья, так что нам не пришлось пробираться сквозь десятки невысоких и колючих кустарников, что в избытке росли под стенами крепости и на окрестных склонах. Однако темп нашего продвижения по местности замедлился. Вскоре мы вышли на тропу, змеящуюся по крутому склону. Тропинка была извилистой и местами обрывалась небольшими намывами грунта и деревянного сора, что по весне сносило с высот вместе с тающим снегом. Также, из-за того, что мы вышли из-под защиты деревьев, мы в полной мере познакомились с ветром, который в отсутствие каких-либо преград гулял по косогору. Закутавшись в плащ, я выругался и помянул недобрым словом погоду, старика и свою поспешность в сборах. Глянув на Ламберта, я отметил, что тот хоть и кутался в свой старенький плащ, который давно стоило заменить, но виду, что погода доставляет ему какие-то неудобства, не подавал. Хотя, нет, да и поглядывал искоса с завистью на мой. Ну конечно, никакой слабости. Пафос, наше все. Гордо превозмогать лишения, наш удел. Эх, старик, меня так подмывало сказать. Ну кому ты лечишь, как говорят одесские наркоманы. Придется подыграть и самому предложить. Ламберт, тебе не надоело в странстве их задницу морозить? Хочешь такой же плащ, как у меня? Можно организовать. С тебя только стоимость ингредиентов, если будут совсем уж редкими или дорогими. Да ты никак решил проявить заботу обо мне, как мило. Впрочем, задумавшись, тот все же ответил уже без былого сарказма. Ну, а если серьезно, то почему бы и нет? Предлагаешь вместе выехать после зимовки? Ну да, к тому же вдвоем веселее. Хорошая, в принципе, идея. К слову, раз уж зашел такой разговор, ты бывал когда-нибудь в Туссенте? Так-то нет, но в ближайшее время планировал заглянуть. Одна моя знакомая туда переехать должна, так что будет где остановиться. Ну и по поводу плаща нам как раз туда. Сказочная страна, ага. Девки сладки, как мед лесных эльфов. Всегда готовы составить компанию бравому ведьмаку и согреть его постель. В трактирах можно вдосталь почесать кулаки, ежели есть охота. А нашему брату всегда найдется работа, и звонкая монета никогда не переводится в кошельке нашего брата. А народная молва всегда с благодарностью поминает нашу помощь. Помолчав немного, мы оба рассмеялись. Посмеявшись, Ламберт с интересом в голосе спросил, как же слащаво звучит. Ты этого от Эскиля с Весемиром нахватался, или уже с волком пересекся? Кто тебя познакомил с высокопарностью и высоким слогом? Ты же всегда был молчуном, что и двух строк срифмовать не может. Время течет, и все меняется. Со смехом отозвался я. Кстати, давно не видел Геральта. Как он, не знаешь. Остановившись на вершине, мы замерли, оглядывая некогда входивший в линию обороны бастион, ныне порушенный и заброшенный, как и почти все остальные укрепления, не пережившие штурма армии фанатиков. У Эскиля спросишь, он вроде с ним пересекался. Так, «Пойдем-ка». Ламберт вздрогнул и настороженно замер. Я с немым вопросом на лице посмотрел на него, и тут моего носа коснулся запах, принесенный ветерком со стороны бастиона. Запах был слаб и еле уловим. Он не был мерзким или противным, нет, не вызывал никаких негативных эмоций или ощущений, но он был очень странным, ибо навевал он вкус мятно-шоколадных конфет и апельсинового тирамису одновременно. Можно сказать даже, что пахло чем-то очень приятным, не дающим сформировать окончательного решения, чем же пахнет на самом деле. Что это? Никогда такого здесь не ощущал. Ведьмак, выйдя из задумчивого состояния, взглянул на меня и ответил: «Не знаю, никогда с таким не сталкивался. Тянет явно оттуда». И ткнул пальцем в сторону внутреннего пространства малой крепости. «Не знаю, что это, но нужно разведать. Проверим». И, постояв немного, добавил: «Нехорошие у меня предчувствия. Угу». Синхронно раздался шелест мечей, покинувших ножны. Коротко переглянувшись, мы направились к старому бастиону. «Получается, твое поколение последним тренировалось в бастионе?» Пытаясь как-то разрядить обстановку, я решил завести разговор. «Да, там всегда было довольно жутко, а сейчас запах, как из лучшей кондитерской мира». «Ламберт, стой!» Громким шепотом остановил я товарища, а затем указал кивком тому на грудь. Скосив глаза ниже, тот увидел алое свечение, исходящее из-под плаща, запахнутого на груди. Убрав в сторону ткань, он вытащил на свет медальон нашей школы. Глаза волка светились. «Вот же блядство!» — так и знал. Ни к кому конкретно не обращаясь, пробубнил про себя ведьмак: «Предлагаю не лезть наобум, примем зелье, наложим знаки. Не хотелось бы сложить голову из-за спешки и нежелания потратить на подготовку пару лишних минут». Получив согласный кивок, я повернул в сторону большого валуна, что возвышался чуть левее створки крепостных ворот. Зайдя за него и тем самым защитившись от разыгравшегося ветра, мы преклонили колени, стали разбирать на поясные суммы. Следовало решить, что принимать из эликсиров, ибо выбор был трудным. Мы не знали, кого нелегкая занесла в наши края, монстр то был или призрак, али еще какая неведомая страшилина. После краткого совещания и осмотра наших запасов, было решено принять пургу, ласточку и иволгу. Также, я один принял дополнительно имевшееся у меня зелье Петри, так как только у меня в наличии был белый мед, что хорошо снимал общую интоксикацию организма. После приема эликсиров, мы впали в короткую медитацию, которая помогала усвоить принятую отраву и настроить организм. Придя в себя, спустя некоторое время мы единым и текучим движением оказались на ногах. Скинув плащи и оставив ненужное в бою снаряжение, а то, что он будет, сомнений не было, мы поспешили в крепость. Оказавшись прямо перед входной аркой, сделали короткую остановку. Каждый наложил на себя знак Квен. Медальоны уже не только светились, но и мелко вибрировали от опасности, что таилось внутри. Сделав последние приготовления, мы решительно шагнули навстречу неведомому. Бастион представлял из себя полукруг с тремя башнями по границам периметра. Величественное строение сохранилось сквозь десятки лет и могло исполнять свое назначение даже сейчас. Ворота поставить и можно держать оборону от превосходящих сил противника. Полуразвалившиеся башни, конечно, изрядно портили это впечатление. Однако это было не так важно в нынешние времена. Да и главное, что сохранилась дозорная башня, которую, думаю, при желании, можно было привести в надлежащий порядок. Но это все не важно, так как некому ныне нести в ней дозор, как некому и заняться приведением ее в порядок, ибо не придет нам на смену новое поколение убийц-чудовищ. Впрочем, это все лирика, не имеющая никакого отношения к данной ситуации. Видимо, мозг, чтобы снять напряжение, от которого руки плотнее сжимали рукоять клинка, а взор метался по темным уголкам бастиона в поисках опасностей, сам переключался на сторонние мысли. Мы медленно продвигались по внутренней территории крепости, не встретив никакого сопротивления или следов чьего-либо присутствия. Естественно, мы понимали, что радоваться еще рано, ведь медальоны не собирались успокаиваться, напротив, их беспокойство становилось все более явным, да и сладкий аромат становился все сильнее. Стоило нам дойти до середины внутреннего двора, как вдруг, позади нас раздался шорох. Обернувшись, я увидел лишь размытую тень, что мелькнула у стены. Успел рассмотреть, что это было? Спросил меня Ламберт. Нет, слишком шустрая тварь, да и стемнело уже. Но, судя по размерам, оно не крупнее собаки или волка. Так что не думаю, что тварь очень опасна или сильна, попросту не стала бы прятаться. Но не думаю, что все так просто, иначе медальоны не сходили бы с ума. Согласен, смотрим в оба. И раздавшиеся с разных направлений шорохи и гиенистый смех низкой тональности был тому подтверждением. Заполнявшие двор кучи хлама и полуразрушенные хозяйственные постройки не давали возможности рассмотреть юрких тварей. Приземистые тени мелькали вдоль стены построек, не стремясь, впрочем, выходить на обозримое пространство. Мы встали спиной к спине и принялись активно вертеть головой, стараясь не пропустить атаку от набиравшей скорость своры непонятных нам существ. Смех звучал все громче и, судя по количеству глоток его исторгавшим, мы были в глубокой заднице. Атака была неожиданной и стремительной, тень метнулась со стены близлежащего барака, но тело, напитанное эликсирами, смогло вовремя среагировать на этот рывок. Меч рассек тварь пополам, и та лишь бессильно кусала и скребла передними лапами плотно утоптанную землю. Собой она представляла довольно странное создание. Тело убитой мной зверушки очень напоминало собой тощую и увеличившуюся до размеров крупной дворняги кошку породы сфинкс, у которой вдоль позвоночника проклюнулись острые костяные шипы. Голова являла собой перевернутой вершиной к шее треугольник. По его основанию пробегала кривая трещина. Это была пасть существа, и усеяна она была чистоколом узких и тонких, словно иглы зубов. Располагались они в четыре ряда, а учитывая то, что пасть у зверюги раскрывалась необычайно широко, о последствиях укуса можно было даже не размышлять, а сразу заготавливать исцеляющие зелья в промышленных масштабах, или о месте на кладбище, если он их не окажется рядом. Также стоит выделить огромные, без века, желтые глаза с вертикальным зрачком и два маленьких провала ближе к челюстям, которые выполняли функцию носа. Таким же образом были исполнены и уши, что находились у основания шеи. Добавьте сюда также когти далеко не скромных габаритов на трехпалых лапах, длинный, тонкий хвост с костяным жалом на конце и, судя по скопившейся на кончике оного капельки мутной, темной жидкости, еще и ядовитой. Не правда ли, милашка? Теперь представьте, что у данного чудища полно братьев и сестер, которые явно планируют поужинать сегодня мясной нарезкой из ведьмаков. А посему, все новые и новые тени спешили атаковать наши с Ламбертом аппетитные тушки. Благо, мы вовремя приняли эликсиры и, пока что, могли вовремя реагировать на стремительные атаки этих монстров. Учитывая их предполагаемую ядовитость, не стоит даже упоминать напряжение, которое мы испытывали. Весь бой запомнился словно урывками. Вот Ламберт убирает голову от стремительного росчерка хвоста одной из них. Вот я ухожу кувырком от нацелившейся впиться мне в шею твари. Росчерком меча сношу голову одной. Обратным махом рассекаю брюхо другой, и та катится по земле, вываливая из своего нутра клубок мерзких, даже на вид, кишок, попутно спутывая лапы своей товарки, которую протыкает воспользовавшийся моментом Ламберт. Вскинутая рука посылает знак арт в тварь, что хочет спрыгнуть с полуразвалившейся крыши на спину собрата. Пинком ноги наддаю по морде твари, что уже наметилось оную откусить. Прогибаясь, пропускаю над собой распластавшуюся в прыжке тварь. Взмахом клинка разрезаю ту на две неравные части. Благодарно киваю брату. Да, брату, не по крови, так по ремеслу, что скостовал стену знаком Ирдин на пути сразу четырех тварей, что собирались наброситься на меня со спины. Но, несмотря на все наши старания, мы пропускали удары, где лапой с острыми, даже на вид, когтями, где укол необычайно гибким хвостом. Да, попадания были редки, но эффект от знака, наложенного в начале боя, скоро сошел на нет. И вот, первый раз я сжал зубы и зашипел проклятие в адрес твари, что оставило еще один след на моей спине. Конечно, она не пережила столь опрометчивого для нее действия. Стремительным сполохом мой меч сначала лишил ее передних лап, а затем, коротко кольнув в голову, пробил череп, тем самым пронзив мозг. Но начало было положено, и мы с Ламбертом получали все больше ран, однако и тварей становилось все меньше. Казалось бы, еще немного, и победа близка, но у проведения было другое мнение на данный счет. Мы не успели среагировать на новую угрозу. Бой давно сместился вглубь двора бастиона. Постоянные атаки тварей прижали нас к стене одной из построек. Она надежно прикрывала спину, давая возможность вовремя прийти на помощь друг другу, одновременно оставляя простор для контратак. И тут беда пришла откуда не ждали. Ламберта буквально смело тушей здоровенной твари, проломившейся сквозь стену. Его непродолжительный полет закончился знакомством с крепостной стеной, что была напротив нас. Безвольным кулем он упал на земь. Я едва успел прикончить кинувшуюся к его телу мелкую уродину и с настороженностью оглядел нового противника, которого немного завалило обломками проломленной им же стены. Новый враг был гораздо крупнее предыдущих чудищ. Размером с молодого быка, он имел с ним лишь немного общих очертаний. Начать стоит с того, что глаза монстра располагались у него на слегка выступающих по бокам плечах. Голова же, имея лишь пару провалов, видимо, исполняющих функцию носа, венчалась рогами, что, подобно своеобразному шлему, плотно прилегали к черепу и защищали ее от повреждений. Лапы монстра имели схожие с предыдущим тварями строение. Имелся в наличии хвост, правда, на конце располагалось не жало, а костяная булава приличных размеров. Пасти я пока не наблюдал. Впрочем, выбравшийся из учиненного самим собой же завала урод не преминул мне продемонстрировать оную. На груди неведомого зверя вертикально прорезалась щель, полная внушительного размера зубов. Она начиналась в том месте, где короткая шея крепилась к туловищу, и заканчивалась в том месте, где у нормального животного начиналось мягкое подбрюшье. Издав оглушающий рев, монстр сделал короткий подскок в мою сторону и снова прорычал, разбрызгивая вонючие слюни по округе, и забил по земле хвостом, разнося в щепки окружающие его кучи мусора. Мелких тварей вокруг уже не было видно. Видимо, та, что метнулась к бесчувственному Ламберту, была последней. Я, перехватив меч двумя руками и отведя его за спину острием вниз, начал смещаться в сторону, стараясь сделать так, чтобы беспамятный и изломанный брат не оказался на пути у атакующего монстра. Ведь, судя по его строению, тот любил атаковать свою добычу рогами, как следует разогнавшись. Вот только, смещающийся следом за мной монстр, не спешил атаковать. Он словно ждал чего-то, или кого-то, как выяснилось немного позднее. Раздавшийся справа рев возвестил о приходе еще одной твари, что была как две капли воды, похожа на предыдущую. Она пришла из проема, ведущего в подвал одной из башен. Насколько я знал из рассказов старших, там имелась крупная сеть обширных катакомб. Тварь, взрыкнув, посторонилась и встала сбоку от прохода. Первая же, словно понимая, о чем говорит ее сестра, неспешно потрусила к ней и встала с другой стороны прохода. Словно почетный караул, пронеслась мысль у меня в голове, которая не успела оформиться во что-то еще, так как из проема послышался уже знакомый мне смех. А спустя пару мгновений во двор бастиона, словно горох из стручка, высыпалась кодла знакомых мне твари, которые сразу же взяли меня в кольцо, абсолютно игнорируя бессознательного Ламберта. Столь странное поведение для чудовищ еще больше заставило меня нервничать. И так плачевная ситуация становилась практически безнадежной. Я старался гнать мысли о смерти, но стоило взглянуть правде в глаза. Нам не выиграть этот бой. Непонятных монстров слишком много. Мы и вдвоем-то еле отбились от такого количества тварей. Теперь же на их стороне добавилась еще пара странных сородичей. То, что монстры не нападали друг на друга, говорило хотя бы о том, что они существуют в неком симбиозе. Никогда не слышал о таких тварях. Впрочем, есть ли разница в желудке, какой окончить свою жизнь? Прерывая мои грустные мысли, крупные особи снова взревели, а мелкие, наоборот, оборвали свое пересмеивание и замерли, уставившись в сторону чернеющего проема. Наступили короткие секунды тишины. Затем, в глубине подземелья послышался нарастающий частый стук и запах. Запах сладостей, что по-прежнему витал в воздухе. Во время горячки боя, я как-то не придавал ему значения, а ведь, по мере смещения поля боя, он становился все отчетливее и ярче. Теперь же, он стал словно осязаемым, бери ложку и ешь. Желудок, несмотря на окружающую обстановку, забурлил, выдавая явные позывы наполнить его вкусняшками. Хотелось сорваться с места и немедленно нестись навстречу источнику все усиливающегося сладкого аромата. Это желание было настолько сильным, что лишь боевая обстановка и окружение монструозными созданиями не давали совершить столь безрассудный поступок. Даже бесчувственное тело товарища не было для меня важным. Мои руки опустились, хватка ослабла, и меч почти выпал из рук. Голова была практически пуста. Широко раскрыв глаза, я с вожделением смотрел в пустоту проема. Между тем, звук передвижения чего-то неизвестного, что был похож на звуки передвижения гигантской скалопендры, которая внезапно решила пробежать стометровку, становился все громче и ближе. И вот, его обладатель, наконец-то, вышел на свет из глубины подземных чертогов, и возвестил о своем прибытии просто оглушительным ревом непередаваемого словами тембра. Такое чувство, что некий садист одновременно мучил сотни кошек, словно десятки орлов издавали клекот в радости от пойманной добычи, как будто тысячи змей одновременно зашипели в предупреждении. Все это слилось в едином хоре звуков, рождая ни с чем не сравнимое чувство, местами даже болезненное для моего слуха. Вид этого создания был нелеп и омерзителен одновременно, рождая в моем мозгу смутные ассоциации с чем-то, о чем я читал в далекие времена, но пелена, опустившаяся на мозг, не давала вытащить их из глубины сознания. Он был подобен огромному, выстой больше 7 метров, кожаному мешку, у которого внезапно отросло огромное количество костяных лапок, похожих на те, что имеют крабы. Именно они издавали этот громкий перестук перед его появлением. Несмотря на их большое количество, существо было довольно неповоротливым и медлительным, ведь, судя по виду, общий вес твари превышал несколько тонн. Кожный покров монстра был покрыт отвратительного вида слизью, которая текла из своеобразной горловины в верхней части туши. Она же, судя по всему, и была источником этого сводящего с ума аромата. Также тело монстра покрывали каверны от множества словно лопнувших нарывов от своеобразной горловины мешка до практически самого основания. Тело пересекало вертикальная невероятных размеров пасть. Она словно напоминала обзаведшуюся множеством мелких и кривых зубов вагину. Вся эта прелесть пахла настолько аппетитно и вызывала столь сильное желание вкусить тех яств, которыми манила, что мысль о сопротивлении и побеге витала лишь где-то на задворках сознания. Чудище же, издав, как мне показалось, довольный взрык, словно гигантская лягушка выстрелила в нашу сторону множеством языков толщиною с руку взрослого человека. После чего, довольно заурчав, стала неспешно подтягивать нас навстречу своей ненасытной утробе. Мелкая же нечисть, расступившись, провожала нас довольными взглядами. Все это отмечалось мимоходом, словно не заслуживающими внимания мелочами. Это конец. Пронеслась в голове быстрая мысль. Неужели я так закончу свою жизнь? Сил что-либо предпринять не было. Чудо не произошло. Наконец-то пришло осознание. Это реальная жизнь. Не сказка про удачливого попаданца в моем лице, а просто жизнь и смерть от когтей или зубов неведомой твари. Вполне закономерный конец для кого-то, занимающегося подобным моему видом деятельности. Нет. Пронеслась в голове мысль, словно сгорающим в небе болидом. Этого не будет. Не хочу. Только не так. Всепоглощающая ярость и злость, словно волна цунами, подымались из глубины естества, грозясь смыть сознание и утопить его в безумии. Они толкали разорвать, стереть в порошок все, что смело покуситься на меня. Разлетелось эхом по давно уже мертвой крепости. Порождение страшного кошмара любого нормального человека, что уже предвкушали скорый пир, замерли, скованные необъяснимым им самим страхом. Яростный рык разорвал мои уста, а кровавая пелена застелила мой взор. Словно огонь прошелся по моим венам, рожденный где-то в районе солнечного сплетения. Он неостановимым пожаром пронесся по моему телу, вымывая остатки ясного сознания и повергая меня во тьму. Что было дальше, я уже не помнил, погружаясь в спасительную тьму. Существо было раздражено и недовольно, ведь оно уже практически впало в спячку, но по ментальной связи пришли отголоски боли, а затем пришло чувство потерь. Малые части, что остались присматривать за территорией, исчезали. Это означало, что рядом появился довольно сильный враг, способный помешать почти начавшемуся процессу. Это было неприемлемо. Следовало устранить угрозу, но это означало, что придется тратить драгоценную биомассу, необходимую для процесса. Ведь согласно заложенному в ее сущности алгоритму, сначала надо было восстановить потерянные элементы. Это вызывало раздражение, ведь существо с таким трудом и осторожностью набирало нужную массу. Но алгоритмы поведения не оставляли существу иных вариантов. Конечно, создатель оставил довольно большие границы в выборе методов, которыми будут добиваться поставленных целей его создания. Также, большую свободу выбора и неожиданно развитый самообучающийся интеллект, что был способен адаптироваться к изменяющейся обстановке. Но все же некоторые директивы были прописаны без возможности каких-либо иных трактовок. А посему, отправив вперед себя свои огромные и имеющие большие возможности в плане индивидуальной мощи части, существо принялось восполнять потери. На его теле вспухли похожие на огромные нарывы, полные странной молочно-белой субстанции, среди которой сторонний наблюдатель, доведись ему присутствовать при данном событии и уйти живым, мог увидеть ворочающиеся странные комки, которые, спустя непродолжительное время, приобретали черты столкнувшихся с ведьмаками, монстров. С влажным и противным хлюпаньем эти образования, что появились на теле материнской особи, лопались, порождая на свет новых разведчиков, а именно ими и являлись данные твари по задумке создателя. Новорожденные порождения ночных кошмаров уносились в направлении поверхности, протяжно полувзвыв, полузастонав от пришедших ментальных образов, что были отправлены его частями, игравшим роль его личных телохранителей. Огромная туша последовала вслед за своими мелкими порождениями, спеша восполнить потерянную массу. Прибыв на место, где израненные и ослабленные ее малыми частями, потерявшие волю к сопротивлению от феромонов, так похожие на врагов ее создателя, но чем-то неуловимо отличающиеся, противники, они безвольно застыли, ожидая, пока создание поглотит их и восполнив потери драгоценной биомассы. Радостно взревев, странное создание раскрыло свою пасть и, выстрелив своими языками, начало подтягивать свою законную добычу. Мысли о том, что скоро можно будет снова впасть в спячку и завершить процесс, порождало радостное чувство. Довольно заурчало от переизбытка чувств. Чудовище неожиданно замерло от вклинившихся в столь радостный момент чувства страха от раздавшегося со стороны одного из двуногих рыка. Инстинкты кричали об опасности его обладателя. Но картинка, приходящая по ментальной связи, говорила о том, что жертва беспомощна и не может нести угрозу. Однако пришедшая спустя мгновение боль разрешила все недопонимания и вопросы. Одна из жертв, порвав руками ее плоть, вырвалась на свободу, и сейчас стояла напротив нее, излучая чувствуемую ментально жажду крови и нешуточную угрозу. Да и жертва ли, еще не так давно готовый к поглощению разумный разительно преобразился. Кожа его посерела, на ней черными змейками прорезались вены, лицо вытянулось и заострилось, во рту прорезались клыки, да и все зубы ощутимо заострились. На руках появились острые когти, вся фигура словно стала немного больше, обретя заметную даже под одеждой мускулатуру. Также вокруг врага словно соткалась темная дымка, что буквально окутывало его фигуру. Существо поспешило отдать команду атаковать своим независимым модулем. Казалось, еще мгновение и непонятного двуногого, что причинил существу такую сильную боль, погребет под телами разведчиков. Но кровавого цвета дымка, что образовалась от словно взорвавшихся мелких тварей, развеяла эту иллюзию желаемого. А вынырнувший из этой взвеси едва различимый от набранной им скорости силуэт метнулся в направлении существа, но был остановлен стражами, что среагировали на угрозу материнской особи. Не уступающие в скорости неожиданному противнику, они вступили в бой. Мельтешение теней, в которые превратились противники, были настолько быстрыми, что обычный человек едва бы мог уследить за ними взором. Но схватка была столь же скоротечной, сколь и быстрой. Вот время словно остановилось. Стал виден размытый темный силуэт, что в одной руке держал непонятный сгусток, ритмично и судорожно сжимающийся в его ладони. Вторая же рука создания, которая не так давно была ведьмаком, по плечо была погружена в безголовое тело стража. Первый из пары лежал разорванным напополам у стены, сжав резкими движениями руку и раздавив тем самым сердце стража, а это было именно оно, полукровка сделал плавное движение корпусом, сбрасывая еще бьющееся в конвульсиях тело наземь. Внезапно, его фигура словно исчезает, растворившись в воздухе и словно по волшебству возникая рядом с существом. Огромную тушу потряхивает от первобытного ужаса. Она старается как можно быстрее отползти от опасного создания, но ее телосложение не предусматривает быстрое перемещение. Несмотря на все старания, охотник, что скрывался под маской безопасной добычи, настиг испуганного монстра, запрыгнул на открывшуюся в бегстве спину и, вонзая когтистые руки в скользкие бока, принялся вырывать из нее куски вонючей плоти. По округе прокатился вой полной боли. Однако претерпевший изменения ведьмак, не обращая на это внимания, лишь ускорился. Погружаясь все глубже в содрогающуюся мерзкую тушу, он продолжал терзать плоть чудовища, пока не скрылся в нем целиком. Монстр, припадая на свои маленькие лапки, шатался из стороны в сторону, бился о стены и сносил своим телом остатки полуразрушенных строений. В попытках заглушить и прекратить боль от действий проникнувшего в ее тело противника, тварь громила все вокруг, перемалывая камни в пыль, а тела своих миньонов в кровавый фарш. Дернувшись очередной раз, От пронзившей ее нутро очередной особо яркой вспышки боли, существо разогналось насколько позволяли его маленькие лапки и, врезавшись в стену бастиона, раскрыв свою пасть, оглушительно и надрывно взревело на особо тонкой ноте. Потом, передернувшись всем телом, обмякло бесформенной кучей, затихнув навсегда. В бастионе наступила тишина, прерываемая лишь стонами пришедшего в себя и лишь чудом незатоптанного Ламберта. Он мутным и ничего не понимающим взглядом оглядел окружающий его кровавый хаос. В его голове роилась масса вопросов, начиная от того, где же Каин, заканчивая тем, что это за гора плоти в углу двора и где нападавшие на них монстры. Тут его внимание привлекла зашевелившаяся и пошедшая волнами плоть огромного существа. Вот она просела внутрь, а затем кожа натянулась, обтягивая подобно мокрой простыне человеческую фигуру. Неизвестный все никак не мог пробиться сквозь плотный кожный покров, но вот, спустя непродолжительное время, он, совершив смутно видимые манипуляции, что-то нашарил на поясе, и ведьмак увидел пробившее полотно кожи жало небольшого кинжала. Оно распороло казавшуюся неприступной ранее преграду, и под округлившиеся в безмерном удивлении глаза Ламберта буквально выпал перемазанный в крови и потрохах Каин. Тот кулем слетел с бока чудовища и, прокатившись кубарем по земле, замер, явно пребывая в бессознательном состоянии. Еще раз ошалело обведя открытую его взору картину, он очумело покачал головой, думая о том, как объяснить все это остальным обитателям замка. А пока ведьмак предавался размышлениям, его руки автоматически вытянули из напоясного кармашка меленькую исписанную рунами косточку, сломав которую, тот, кряхтя, поднялся на колени. Затем оперся о торчащий из земли дрын непонятного происхождения и поплелся в сторону лежащего на земле товарища, спеша оказать тому хоть какую-то первую помощь, про себя надеясь, что сигнальный амулет, не так давно врученный ему тишиной по просьбе наставника, сработает как надо и помощь прибудет быстро. Открыв глаза, моему мутному взору предстал высокий потолок Каэрмархина. Как я здесь оказался, ничего не понимаю. Последнее, что вспоминается, это охватившая меня дикая ярость, а затем темнота также вызывала множество вопросов, болящие от кончиков ног и до кончиков волос тела. Такое ощущение, что меня бык боднул, а до этого я пробежал 20-километровый марафон. Вдобавок кружилась голова и слезились глаза, а пить хотелось так, что, казалось, осушил бы и небольшое озеро. Про дикую слабость упоминать даже не хотелось. Едва повернув голову, я заметил Велизару, копошившуюся на столе с какими-то травами. Попытка заговорить окончилась неудачей, горло как будто слиплось. Впрочем, несмотря на это, Брукса услышала мой сип, встрепенулась. Бросив на меня обеспокоенный взгляд, сразу же побежала в другую комнату. Через минуту она вернулась в компании Весемира и тишины. Очнулся наконец, только и вымолвила тишина, пока старик помогал мне принять сидячее положение. Наверняка жаждешь узнать, что с тобой. Мне бы тоже этого хотелось. Вы сказали, что расскажете все после его пробуждения. Весемир, говоря это, взял кувшин с водой и поднес к моему рту, помогая напиться. Стало намного легче. Вода как нектар богов пронеслась по горлу и пищеводу, даря незабываемо приятные ощущения. Ибо то, что судя по рассказу Ламберта, Каин смог одолеть полный выводок готового к производству потомства Эньерхолга, не поддается моему пониманию. После слов наставника в моем мозгу словно что-то щелкнуло, открывая доступ к почти исчезнувшим лоскутам памяти. Эньерхолг, а точнее Эньерхолга Ингхакан Каладрим, что значит «дарящий сладкий аромат смерти», или же «мешок сладостей», как прозвали его крестьяне, порождение одного из величайших эльфийских химерологов времен человека эльфийских войн. Он был создан для того, чтобы наводить хаос на территории, принадлежащей противнику, уничтожать деревни и маленькие поселки, разорять слабо организованные обозы, сеять хаос и разрушать логистику снабжения армии. В общем, автономная диверсионная группа, имеющая в своем составе как диверсантов-разведчиков, так и особей прорыва и охраны матки, производящей новых юнитов, так как имеющие довольно изощренные умы, объединенные в единую ментальную сеть организмы, разорили немалое количество поселений и загубили огромное количество людских жизней, что не говори, а творение сумрачного эльфийского гения было неприятно эффективным, за что в разгаре войны башня эльфийского химеролога была осажена и разрушена, перебиты все его ученики и уничтожены все особи данного вида. Так казалось на первое время. Уже после того, как горнило войны затухло, в вскрылась довольно неприятная правда. Предвидя свою скорую гибель, химеролог заранее вывез часть последнего выводка. Разослав по тихим уголкам людских королевств своих учеников, он наказал выпустить свои творения на свободу, что те и сделали. Принеся много горести и смертей на окраины обжитых территорий, хитрые создания не спешили продвигаться в густонаселенные области, изводя маленькие поселения. А так как воля их создателя больше не гнала на уничтожение врага, те подчинялись лишь своим инстинктам, то есть набор массы и размножения. Монстры, тщательно выбирая себе жертву, плодили миньонов, а затем копили массу для деления. Ведь именно делением и размножались данные создания, и мало им было обычных зверей или монстров. Для размножения Эньерхалгу обязательно требовалась человеческая плоть и кровь. Все-таки для войны с людьми они и создавались изначально. Так что использовать противника для восполнения числа монстров было вполне логично. Но дело осложнялось тем, что Эньерхалг имел довольно изощренный разум и был своеобразным гурманом, и если позволяла обстановка, предпочитал детское нежное мясо. Он неделями мог кружить возле людского жилья, стараясь выманить детей, не трогая при этом взрослых. Тонкий, сладкий запах манил малышей в глубокую чащу возможностью отведать неизвестные вкусности. Когда провинции взвыли дурным голосом от террора этих созданий, короли собрали консилиум и совместным решением заключили пакт о мире до полного изведения богомерзких чудищ. Затем наняли всех свободных наемников, ведьмаков и чародеев. Усилили их своими войсками и частой гребенкой прошлись по своим королевствам, решив этот вопрос раз и навсегда. По крайней мере, так было написано в учебниках, что были в нашей библиотеке. Но мне снова повезло, и я нарвался на пережиток тех эпох. И то, что нам с Ламбертом довелось пережить эту встречу, вызывало немало вопросов. Так как, если судить по информации, что была почерпнута в исторических хрониках нашего ордена, даже ведьмаки не выходили на сражение с этим погонищем менее, чем впятером и при поддержке взвода солдат или чародея. Такое дело снова привлек мое внимание голос девушки. Все ведь в курсе, что в жилах Каина течет кровь высшего вампира. Полувопросительно, полуутвердительно проговорила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. Вот она и дала ему сил одержать победу над таким сильным противником. Но она же и чуть не убила его, истощив организм до крайности. Только благодаря нашему своевременному вмешательству он смог пережить последствия ее использования. Тут я не смог удержать своего удивления и прервал ее. Как так? Я уже пользовался этой силой и раньше таких последствий не было. Да и проблем с памятью у меня не наблюдалось. Велизара от такого напора отступила назад и, опустив взгляд в пол, быстро проговорила. Пусть тишина расскажет, я не уверена, что смогу объяснить все правильно. Вздохнув, старшая Брукса взяла слово. Сила высшего вампира невероятна в своей мощи и разрушительности. С помощью своей крови наши старшие собратья могут многократно усиливать себя и творить невероятную магию. Но за все нужно платить. Магия, которую используют высшие вампиры, не имеет аналогов в вашем мире. Самый ближайший раздел – магия крови. Принося в жертву свою жизненную силу, высшие вампиры могут то, что остальным и не снилось. Вот только они бессмертны по своей природе. Не просто биологически, а духовно. Почему, я не знаю, никто не знает. Это их тайна. Поэтому, пользуясь своей силой, они не боятся умереть. Ведь в случае траты всей жизненной энергии они не умрут. Лишь могут впасть в кому, из которой они, кстати, моментально выйдут, едва почуяв рядом биение жизни, осушат и восполнит свои силы. А вот в случае Каина это невозможно. Пытаясь победить в битве, он инстинктивно отдает приказ усиливать свое тело, даже если он находится в бессознательном состоянии. Кровь будет стремиться защитить своего носителя. Тут Бруксу перебил Весемир. Секундочку, ты сказала, что кровь стремится помочь носителю, но при этом истощает, что приводит к его гибели. В чем смысл? Разве это не парадоксально? Желание носителя в приоритете, даже если они противоречат инстинкту самосохранения. Ведь именно так постоянно поступают высшие вампиры. Их не беспокоит трата жизненной силы. Это можно исправить. Он может научиться контролировать свою силу. Может. Слово опять взяла Велизара. Благодаря его ведьмачьей сути он все же не умер. Да и необратимые эффекты разрушения тела еще не начались. Значит, он вполне может взять свою силу под контроль. Для начала стоит восстановить силы. От тренировок сейчас толку не будет. Один вред, дополнительная нагрузка на организм без положительных эффектов. Как почувствовать силу? Думаю, тут подойдут медитации. Главное выбрать место, наполненное духовной и магической энергией. Мда, почувствуй силу, юный падаван. Как говорил один зеленый недочебурашка. Ох, судя по задумчивому виду Висимира, я знаю, где проведу довольно долгое время. Но не стоит кликать лихо, вдруг пронесет. Значит, место полное энергии. Кажется, я знаю подходящее местечко. Глянув на ухмылку старика, я с мольбой произнес. Только не утес медит. Как сразу же был перебит. Утес медитации. Да чтоб тебя приподняло, да об землю гипнуло. Так и знал, что этим закончится. Ну кто тянул эту дуру за язык, не могла придумать что-то еще кроме медитации. Эх, ладно, что беситься. Все равно неизбежное произойдет. Старик же не отстанет. Да и научиться контролю жизненно необходимо. Так что не стоит сетовать на девушку, она лишь пытается помочь. Но как же я ненавижу это место. Высоко расположенный утес широким каменным языком далеко выдавался из тела скалы. Обдуваемый пробирающими душу ветрами, он уже давно покрылся снегом. Животные сюда не забираются, монстры, тем более. Жрать-то нечего, как тем, так и другим. Однако нашлось существо, что, скрестив по-турецки ноги, решила отморозить свою задницу на этом безжизненном куске скалы. Да, это был я. Глава 13. На пути постижения. Тишина. Холодные потоки воздуха обдували вершину голого склона, жадно вгрызаясь своими острыми клыками в каждого, кто, по глупости своей, решил прийти сюда. Утес медитации, пик гармонии, вершина постижений. У этого места было много названий, но суть всегда была одна. Это место помогало пробудить внутреннюю силу. Чаще всего юные ведьмаки, у которых были проблемы с освоением магических практик, отсылались сюда. Здесь, находясь рядом с малым источником природной манны на лютом холоде, они проводили долгие дни, погрузившись в медитативные практики. Жестоко, безусловно, но так эффективнее. Да, без летальных исходов не обходилось. Но обитель ведьмачества никогда не была милосердной к своим ученикам. Они всегда постигали науку, ходя по тонкой грани. Даже в ежедневных тренировках были нередки смертельные случаи и серьезные травмы. Так что выбор у юнцов был невелик. Либо ощутить магию и освоить знаки, либо смерть. Хорошая мотивация, не правда ли? Конечно, моя ситуация была немного иной, но суть моего присутствия здесь не изменилась. Мне нужно почувствовать и подчинить силу. Силу, которая может убить меня, если я не возьму ее под свой контроль. И вот уже два дня кряду я промораживаю свой зад в этом ледяном аду. Хоть я и могу вернуться обратно в любой момент, однако мысль о том, что я сдохну иссушенный до состояния мумии во время боя, не сумев банально отключить процесс использования жизненных сил, заставляла меня терпеть и пробовать достучаться до своей сути. Особенно учитывая то, что я попал и не думаю, что мне повезет так еще раз. Эх, надо было в прошлой жизни быть буддистом. Но сосредоточимся на насущном. Впрочем, несмотря на мою решимость и старания, прогресса не было. Все, чего я смог добиться, полноценно ощутить все свои магические каналы, которые, как оказалось, имели довольно-таки высокую монопроводимость. Они, словно паутина, простирались по моему ментальному телу. Постижение этого было новым знанием, открывшимся мне, так как раньше, пользуясь знаками, я делал это машинально, никогда не пытаясь делать это осознанно, не пытался контролировать потоки манны, не пытался направлять ее именно в те каналы, которые нужно было бы мне. Теперь же я стал лучше понимать, как все это работает. Понял, как сделать меньше монопотери при касте знаков, как ослабить или усилить их воздействие. Это давало мне большие перспективы как в бою, так и в дальнейшем изучении магических наук, но это было не тем, что мне необходимо на данный момент. Как бы я ни старался, я не мог почувствовать суть вампира, что таила моя кровь. Я погружался в транс раз за разом, представляя в своей голове свою кровеносную систему, пытался заставить кровь бежать по венам быстрее. Но все было тщетно, я никак не мог нащупать верный путь. И вот, с пасмурным настроением от неудач, подперев подбородок ладонь, я предавался размышлениям. Если предположить, что моя сила похожа на магию крови, то и суть ее использования должна быть в осознанной манипуляции жизненной силой, содержащейся в крови. В моем понимании, это должно выглядеть как направленная возможность насыщать кровь высоким содержанием адреналина и иными гормонами с последующим сжиганием повышенного содержания жизненной силы, что и дает энергию на метаморфозные изменения организма. Но тогда почему все мои попытки достучаться до нее потерпели крах? Что же я делаю не так? Или моя теория в корне неверна? Истина заключается в том, что моя сила не имеет определенного физического воплощения, пока я сам того не пожелаю, ведь как она преобразует жизненную силу неизвестно. Тишина говорила, что она завязана на душе, да и то в теории. Мда, как же сложно биться об стену, притом даже не зная, правильно ли ты поступаешь. Словно персонаж из сказки, которого отправили принести то, незнамо что, оттуда, незнамо откуда. Так, Каин, соберись, думай. Моя сила проявляла себя во время битв. Так, так, не просто битв, а тогда, когда мне угрожала опасность. То есть мне нужно попасть в стрессовую ситуацию. И, видимо, лютого холода, что грозит проморозить меня до костей, недостаточно. Мой взор переместился на край утеса. Собравшись с духом и кляня себя за дурацкую идею, я с тоской оглядел небольшую нишу, которая являлась основанием каменного узкого языка, имевшего форму греческого гладиуса, далеко выдающегося из тела горы. Понимание того, что под основной частью этого каменного клинка простирается пустота, готовая поглотить любого неосторожного безумца, решившего подойти слишком близко к краю, не добавляло уверенности в дальнейшей авантюре. Ибо кроме как авантюрой и безумством назвать то, что я собирался предпринять для своего дальнейшего развития, назвать было сложно. Но не придумав другого выхода, я, собравшись с духом, кивнул в такт своим мыслям и решительно встал и, ухватившись за края проема руками, выбрался наружу. Медленно и неспешно приставным шагом я направился к самому пику. Присев на корточки у края, осторожно осмотрел подножие горы и чуть не поплатился за это. Порывистый поток воздуха неожиданно толкнул меня в спину, словно конь, толкнувший крупом, когда ему хочется лакомства. Вот только даже такого толчка хватило для того, чтобы я полетел вниз. Лишь благодаря нечеловеческой реакции тренированному телу мне удалось, извернувшись, вцепиться в шероховатый камень уступа. Сдирая руки в кровь и обламывая ногти, я висел над бездной. Скосив взгляд и судорожно сглотнув, непроизвольно стараюсь вжаться в каменную поверхность. В таком положении расстояние, которое я мог пролететь, сорвавшись вниз до подножия горы, казалось невероятно далеким, вызывая сильное головокружение, а острые камни в основании пугали до усрачки. Зажмурившись, я сделал несколько глубоких вдохов и осторожно огляделся, найдя взглядом пару подходящих мест для того, чтобы туда можно было поставить ноги, осторожно перенеся вес тела на руки, делаю резкий поворот туловища и ловлю ногами выемки в скале, не теряя инерции, продолжаю движение и, едва не вывихнув левую руку, принимаю более устойчивое положение. Резкие порывы ветра, не давая передохнуть и унять боль в ноющем теле, заставляли вжиматься в камень и цепляться за него чуть ли не зубами. Но всех моих усилий оказывается недостаточно, чтобы противостоять силе горных ветров. И уже чувствуя, как меня сдувает с отвесной скалы, мое сердце пропускает удар, а по телу проносится толпа мурашек. Приходит понимание, это конец, после такого падения не выжить даже ведьмаку. Вместе с этим приходит злость на эту гребанную силу, на старика, что отправил меня сюда, на эту херовую скалу, на самого себя и свои необдуманные действия. Ведь знал же, ветра в эту пору особенно сильны и непредсказуемы. Но вместе со злостью приходит ощущение невероятной силы, что наполняет мое тело неведомой ранее мощью. Пальцы словно стальные стилеты, кроша камень, входит глубже в щели. Не теряя времени на обдумывание ситуации, резкими рывками стремлюсь наверх в спасительную нишу в основании утеса. Достигнув ее, падаю навзничь и, прижавшись спиной к стене, жадно ловлю ртом воздух. Подняв дрожащие руки, вновь вижу неестественный цвет кожи, а также солидные когти, появившиеся вместо ногтей. Благодаря им, судя по всему, я и смог так ловко цепляться за выемки и щели в камне. Но, прервав мои суматошные размышления, меня скручивает от резкого приступа слабости, сознание плывет, грозясь вот-вот отправиться во тьму. Свернувшись калачиком, лишь на остатках воли я удерживаю себя от обморока. Приступ кончается так же резко, как и начался. Снова дышу, как выброшенная на берег рыба. Сил нет даже для того, чтобы принять сидячее положение. Мысли скачут, как блохи на чешущейся собаке.